Эпилог. Мы со Стаськой сидели в полутемной не потому, что лампы внезапно перегорели, а просто так, для романтики, городской кафешки. Уголок заняли поукромнее и подальше от входа, чтобы никто из случайных знакомых ненароком не заметил братца и не пристал с восторженными возгласами из серии «Надолго ли к нам? Давай выпьем за встречу». Ответ насчет телепортации знакомые теперь могли и услышать, и тогда пропала бы надежда спокойно поговорить с братом. Нам повезло. Молоденький официант в лицо никого из нас не знал и заботился только о том, чтобы получить побольше чаевых, поэтому обслуживал любезно и ненавязчиво. Горячие и салаты Стаська переваривал одновременно с фантастическим фактом своего переноса из Владивостока в родной город. Три морщины на лбу показывали. Думал серьезно. Жевал и осмысливал реалии нереального брат тщательно. А потом, взявшись за мороженое, попросил. «Ну, рассказывай, Гелька». И, ковыряя ложечкой подтаявшее мороженое с лимонным соком, я как могла, обстоятельно и в подробностях пересказала ему все, что стряслось со мной за без малого неделю с момента попадания шарика молнии в лоб. Закончила случившимся поутру озарением о сути происходящего с миром и вестью о смене руководства перекрестка. Между прочим, самым подходящим кандидатом в начальники оказался Ледников. Его очень дружно выдвинули коллеги-кураторы, поддержали другие сотрудники и утвердили в новой должности еще до обеда. Профессионализм Саргейдена коллеги-мазохисты почему-то сочли достаточной компенсацией сурового характера и едкого сарказма. Моим официальным куратором назначили Конрада, а не официально. Думаю, в предстоящей дикой круговерти дней в моей жизни — по-прежнему будет хватать и ЛСД, и вампира. Переезжать с квартиры ни бывший, ни настоящий куратор никуда не собирались. Глаза Стаськи после моего рассказа горели восторженным огнем. Брат поверил сразу и безоговорочно. А потом, когда мы уже выходили на сумеречный бульвар, спросил. «Значит, магия будет, как в твоих книжках?» «Ага, будет». «А какая? Разная, наверное. В каждом мире ведь она своя. Поживем, увидим», — пнула я камешек, залетевший на дорожку носком туфельки. «Здорово!» — с предвкушением выдохнул обожающий опасные авантюры Стаська и тут же отметил, показывая, что не чужд и практической наблюдательности. «Солнце, за нами двое идут». «А, это ЛСД и Конрад». Оглянувшись, определила я наблюдателей по характерным силуэтам. Брат решительно подошел к затихарившейся парочке и сходу «Не здрасте, не давайте познакомимся», объявил. «Гельку обидите? Урою». «Не обидим», — с усмешкой пообещал за двоих вампир, пока я торопливо предоставляла Стаську как старшего и очень заботливого брата. «И на свадьбу пригласить не забудь». Уже с добродушной усмешкой, почему-то поверив этой парочке, велел брат и подмигнул настороженному Кайсту. А я только теперь сообразила, что звать придется всю семью. И тихо застонала. «Мамочки!» Даже с гостями, то и дело прущими из-за дверей, было спокойнее, чем в дурдоме имени Паниных, собравшимся полным составом. Конец книги. Читала Лиля Ахвердян. Озвучено специально для сайта «Книга в ухе».